Глава шестая. Смердяков. Он и вправду застал еще отца за столом. Стол же был, по всегдашнему обыкновению, накрыт в зале, хотя в доме находилась и настоящая столовая. Эта зала была самая большая в доме комната, с какой-то старинную претензией меблированная. Мебель была древнейшая, белая, с красную ветхую полушелковую обивкой. В простенках между окон вставлены были зеркала в вычурных рамах старинной резьбы, тоже белых с золотом. На стенах, обитых белыми бумажными и во многих местах уже треснувшими обоями, красовались два большие портрета. Одного какого-то князя, лет 30 назад бывшего генерал-губернатором местного края, и какого-то архиерея, давно уже тоже почившего. В переднем углу помещалось несколько икон, пред которыми на ночь зажигалась лампадка. Не столько из благоговения, сколько для того, чтобы комната на ночь была освещена. Федор Павлович ложился по ночам очень поздно, часа в 3-4 утра. А до тех пор все бывало ходит по комнате или сидит в креслах и думает. Такую привычку сделал. Ночевал он нередко совсем один в доме, отсылая слуг во флигель, но большую частью с ним оставался по ночам слуга Смердяков, спавший в передней на залавке. Когда вошел Алеша, весь обед был уже покончен, но подано было варенье и кофе. Федор Павлович любил после обеда сладости с коньячком. Иван Федорович находился тут же за столом и тоже кушал кофе. Слуги Григорий и Смердяков стояли у стола. И господа, и слуги были в видимом и необыкновенно веселом одушевлении. Федор Павлович громко хохотал и смеялся. Алеша еще из синей услышал его визгливый, столь знакомый ему прежде смех, и тотчас же заключил по звукам смеха, что отец еще далеко не пьян, а пока лишь всего благодушествует. «А, вот и он! Вот и он!» — завопил Федор Павлович, вдруг страшно обрадовавшись Алёше. «Присоединяйся к нам, садись, кофейку. Постный ведь, постный, да горячий, да славный. Коньячку не приглашаю, ты постник. А хочешь, хочешь? Нет, я лучше тебе ликерцу дам, знатный». «Смердяков, сходи в шкаф, на второй полке направо, вот ключи, живей!» Алеша стал было от ликера отказываться. «Все равно подадут, не для тебя, так для нас!» — сиял Федор Павлович. «Да постой, ты обедал, аль нет?» «Обедал», — сказал Алеша, съевший по правде всего только ломоть хлеба и выпивший стакан квасу на игуменской кухне. «Вот я кофе горячего выпью с охотой». «Милый, молодец, он кофейку выпьет. Не подогреть ли? Да нет, и теперь кипит. Кофе знатный, смердяковский. На кофе да на кулебяки. Смердяков у меня артист. Да на уху еще, правда. Когда-нибудь на уху приходи, заранее дай знать. Да постой, постой, ведь я тебе давеча совсем велел сегодня же переселиться с тюфяком и подушками. Тюфяк-то притащил.